25 января 1939 года Риббентроп в речи в Варшаве заявил таким образом: «Польша и Германия могут смотреть в будущее с полной уверенностью в прочности своих взаимоотношений». После оккупации Германией 15 марта 1939 года Богемии и Моравии, что являлось явным нарушением Мюнхенского соглашения, Великобритания 31 марта 1939 года заверила Польшу в том, что в случае любого действия, которое будет угрожать независимости Польши и которому польское правительство сочтет необходимым оказать сопротивление своими вооруженными силами, Великобритания будет считать себя обязанной немедленно оказать Польше всю возможную помощь. Французское правительство заняло аналогичную позицию. Интересно отметить в этой связи, что один из доводов, часто выдвигавшийся защитой на данном процессе, заключается в том, что именно это согласие других держав побуждало подсудимых думать, что их действия не являются нарушением международного права. Декларации Великобритании и Франции показывают, по крайней мере, несостоятельность этой точки зрения. 3 апреля 1939 года была издана новая, измененная директива ОКВ, предназначенная для вооруженных сил, в которой после освещения вопроса о Данциге говорилось о варианте «Вейс» — военное кодовое обозначение германского вторжения в Польшу. Следующее. Фюрер добавил следующее указание к варианту «Вейс». Пункт 1. Вести приготовление таким образом, чтобы операция могла быть предпринята в любое время, начиная с 1 сентября 1939 года. Пункт 2. Верховному командованию вооруженными силами было поручено составить точное расписание для операции варианта «Вейс» и путем совещаний согласовать во времени взаимодействие составных частей вооруженных сил. 11 апреля 1939 года была подписана другая директива вооруженным силам, и в одном из приложений к этому документу имеются следующие слова: «Необходимо избегать возникновения трений с Польшей. Однако, если Польша займет угрожающую позицию по отношению к Германии, необходимо будет окончательно разделаться с ней, несмотря на имеющийся договор с Польшей. В таком случае наша цель будет заключаться в том, чтобы сокрушить польскую военную мощь и создать на Востоке положение, которое будет отвечать требованиям обороны. Свободный город Данциг будет включен в состав Германии сразу же после начала военных действий. Целью нашей политики является локализация войны в пределах Польши, и это считается возможным ввиду внутреннего кризиса во Франции и вызванной этим обстоятельством сдержанности Англии». Несмотря на содержание этих двух директив, Гитлер 28 апреля 1939 года произнес в Рейхстаге речь, в которой он, осветив вопрос о нежелании польского правительства якобы принять сделанное ему предложение относительно Данцига и польского коридора, заявил следующее: «Я глубоко сожалею об этой непонятной позиции, занятой польским правительством. Но это одно не является решающим фактором. Гораздо хуже то, что Польша, подобно тому, как Чехословакия год назад, под давлением лживой международной кампании поверила в то, что она должна мобилизовать войска, хотя Германия со своей стороны не призвала ни одного человека и даже не помышляла о каких-либо действиях против Польши. Намерение Германии совершить нападение является просто измышлением международной прессы». Через 4 недели после этой речи Гитлер 23 мая 1939 года собрал важное военное совещание, о котором уже говорилось выше. Среди участвовавших были подсудимые Геринг, Редер и Кейтель. Дежурным адъютантом был подполковник Шмунд, который произвел запись всего происшедшего и заверил подлинность записанного своей подписью.